Глава 8. Питомец. Андрей и Сергей шли в магазин за хлебом. Послали Андрея, но он помнил о просьбе Олега Ивановича не ходить по одному и позвонил Сергею. Когда они вышли из магазина, то натолкнулись на младшего Решетова. Он как будто ждал их. «Привет!» – поздоровались ребята скорее от неожиданности, чем из вежливости. Решетов не ответил. Одну руку он держал в кармане брюк, а другой поддерживал что-то, спрятанное за пазухой. Ребята попытались пройти мимо, но он встал у них на пути. «Постойте!» – прошипел он, и ребята не узнали его голос. «Чего тебе?» – спросил Сергей. «Хотите посмотреть?» Он кивнул на то, что держал под курткой. «У тебя там что, котенок?» Решетов улыбнулся и, расстегнув куртку, достал животное. Это была какая-то жирная ящерица с жабьей головой, короткими когтистыми лапками и раздутым пузом. «Что это?» – удивился Андрей. «Это мое!» – невнятно пояснил Решетов. «У меня еще есть. Хотите?» Ребята переглянулись. Если они и мечтали о домашних питомцах, то явно не о таких уродливых. «А откуда это у тебя?» – спросил Андрей. «Брат подарил!» – также полушепотом сообщил Решетов. Ребята переглянулись еще раз. «Какой брат?» Решетов замялся, но ответил. «Двоюродный!» Ребятам не хотелось продолжать разговор. Сергей взял Андрея за локоть и потащил за собой мимо Решетова. «Ладно, пока. Мы торопимся». Решетов тяжело развернулся к быстро удаляющимся мальчикам и прошипел вдогонку. «Дома еще есть! Вы можете с ними поиграть!» Но ребята предпочли сделать вид, что не слышат этого, и, едва удерживаясь, чтобы не перейти на бег, пошагали прочь.